В начале текущего столетия Петербург, полный еще богатым барством былого царствования Екатерины II, жил открытыми домами, хлебосольно, нараспашку. В эту эпоху почти ежедневно у кого-нибудь из вельмож давались праздники и большие обеды, на которые стекались званые и незваные. Дома таких бар были еще живою летописью прежнего славного царствования. По большим праздникам здесь отставные военные гости являлись в пудре, в красных камзолах, с золотыми позументами и разнообразными обшлагами. На этих парадных пиршествах толпы раззолоченных слуг толпились по залам с яствами и питьями. Хоры и оркестры крепостных артистов гремели победоносными маршами и польскими. Богатый помещичий быт еще блистал внешнюю пышностью. Когда гость приезжал в дом такого амфитриона, то в передней 30 или 40 слуг в богатых ливреях кидались снимать с него шубу. Затем в конце целого блестящего ряда из украшенных и ярко освещенных комнат показывался хозяин. С сановитой почтительностью медленно шел к гостю навстречу, в дверях передней с постоянными поклонами брал его под руку и провожал к столу, установленному водками, икрою, хреном, сыром, маринованными сельдями и так далее». Кругом стола обыкновенно стояло все общество и лакомилось в ожидании карт, за которыми обыкновенно сидели почти до утра. По окончании закуски каждый мужчина подставлял свой локоть даме, и вся эта процессия из 40, 50 и более пар торжественно выступала под звуки полонеза и садилась за четырехчасовое обеденное пиршество. Вся женская прислуга, образующая целый хор, стояла толпою в дверях и пела песни с аккомпанементом скрипок и других инструментов. Малолетние дети дворовых в костюмах китайских, арабских, черкесских, калмыцких и так далее бегали кругом стола. Гости отделяли их сластями. После обеда следовали танцы. В дверях и в углах комнат теснились дети хозяев, разряженные, как куклы, в новые платья, с пудрою, с их наставниками-французами. Последние следили издали за их первыми шагами в обществе. В числе домов таких вельмож в 20-х годах жил роскошно в своем громадном доме на углу Исаакиевской площади и Малой Морской, теперь дом военного министерства, блестящий вельможа Александровской эпохи, князь Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский. Дом князя, великолепно отделанный в стиле ампир, вмещал несколько редкостных музеев. Князь имел редкую даже в Европе библиотеку, в которой в числе многих исторических отделов был один, где было собрано все, что было писано на всех языках о жизни несчастной королевы Марии Стюарт. Впоследствии, по смерти жены, когда князь задумал продать свою библиотеку и большой свой дом, то не нашлось покупщика. И Лобанов уже предполагал разыграть ее вместе с домом в лотерею по рублю за билет, выпустив билетов на 1 000 000 рублей. Но император Николай не допустил лотереи и купил как дом, так и библиотеку. За последнюю государь назначил князю пожизненную пенсию. Князь Лобанов был женат на самой богатой невесте в России, графине Клеопатре Ильинишне Безбородко. Лобанов в высшем обществе пользовался всеобщей любовью. Это был прямодушный человек безупречного благородного характера. Князь служил флигель-адъютантом у императора Александра I. Со вступлением на престол императора Николая он как-то заслужил выговор нового государя, явившись во дворец в старой форме. После этого князь вышел в отставку и долго жил в Париже. Здесь он предался страстно охоте вместе с друзьями своими, князем Голицыным и Бутурлиным. Арендовал знаменитый королевский парк Фонтенбло. Лобанов жил в этом замке по-царски. Каждый вечер приглашал первых артистов к себе на ужины. Почтовые тройки в русской упряжи привозили актеров. Эти пиры наших русских бар заставили говорить весь Париж. Князь Лобанов вместе с князем Тюфякиным, бывший директор театров, основал в Париже яхт-клуб, где он и был долго командором. В числе различных редкостей, которыми владел князь Лобанов, у него была превосходнейшая коллекция драгоценнейших тростей и палок, принадлежавших королям и другим историческим лицам. Эту коллекцию впоследствии у него приобрел граф Воронцов-Дашков. Под конец своей жизни князь Лобанов жил в Петербурге на углу Большой Морской и Гороховой улицы в доме Штрауха, где и давал один раз в год Великим постом роскошный раут для мужчин. На этом великосветском рауте устраивали всегда турнир на бильярде. В то время в знатных русских домах везде были заведены бильярды в подражание французам. Иностранные посланники и другие высокие гости состязались на бильярде во фраках и со всеми звездами. Маркером у игроков был известный в то время Тюрин из английского клуба. Победителем на этих турнирах был всегда граф Воронцов-Дашков. В последние годы царствования Екатерины стал в Петербурге греметь своими пирами дом канцлера Безбородко. Дом князя Александра Андреевича стоял в Ново-Исаакиевской улице. Прежде на этом месте было подворье Курско-Знаменского монастыря. Безбородко купил его в 1781 году за 6000 рублей. В это время канцлером были куплены для возникавшего в то время почтамта дом графа Ягужинского за 30 тысяч рублей и еще два пустые места, принадлежащие профессору Урсиносу и нотариусу Медору. Дом Безбородко блистал как внутренним, так и наружным великолепием. На одну его картинную галерею, как выражался по-татарски канцлер, «чек Акчаверды». То есть много денег пошло. Наружный вид дома поражал своими четырьмя стоявшими при входе колоннами из полированного гранита с бронзовыми основаниями и капителями, мраморным наверху балконом с бронзовыми перилами, задняя часть которого выходила на Большую Исаакиевскую улицу. Князь обладал большим вкусом и приобретал почти ежедневно новые художественные вещи и украшал ими свое жилище. По свойству построек его дома, как писал Реймерс, видно, что они возникали один салон за другим, одна галерея за другую. Особенно красивы были в доме Безбородко столовая и танцевальные залы. Великолепна была и большая парадная зала с колоннами под мрамор, превосходно исполненная по проекту архитектора Гваренги. По обеим сторонам этой залы стояли две большие мраморные вазы, сделанные в Риме с барельефными фигурами. По обеим сторонам других стен возвышались две высокие почти до потолка этажерки, сверху донизу уставленные редчайшим китайским фарфором. В комнатах была расставлена замечательная мебель, некогда украшавшая дворцы французских королей. В начале революции она была вывезена, и ее успел купить князь за большую цену. В числе комнатных украшений здесь были бюро, жерандоли, вазы, урны, гобеленовые занавесы и шелковые материи на креслах любимого кабинета несчастной Марии Антуанетты из Малого Трианона. Великолепная люстра из горного хрусталя, взятая из полирояля герцога Орлеанского, и чрезвычайно редкая мебель с художественной инкрустацией работы Шарля Буля, бронзовые статуи работы Гудена и затем замечательная по своей большой величине севрская ваза бирюзового цвета с прекраснейшими украшениями из бронзы и белого бисквита. Канцлер купил ее почти за бесценок, за 12 тысяч рублей. Рядом с кабинетом с мебелью несчастной королевы французской стояли превосходные севрские сервизы. Стены парадной спальни канцлера были обиты красным бархатом и отделаны бронзовыми украшениями. В нише здесь помещались бюст императора Павла I, а на двух сторонах двери два портрета императрицы и императора. Перед бюстом Павла на цоколе стояла прекрасная серебряная атланта с медалями российских государей в знак благодарности. В голубой бархатной гостиной висел портрет императрицы Екатерины, работы Левицкого. Государыня изображена во весь рост. Стоит она подле жертвенника, на котором курится фимиам из маковых цветов, а на столе возвышается пьедестал с медалями ее царствования. Здесь же помещалась чаша работы Бунцеля. За этой комнатой находилась обыкновенная спальня князя, в которой он и умер. После смерти канцлера там был поставлен за решеткую бюст покойного из белого мрамора работы Шубина. Замечательные особенно были в спальне 22 картины Вернета с изображением по большей части морских видов. В картинную галерею вход был из танцевальной залы, где при входе особенное внимание заслуживала статуэтка из белого каррарского мрамора с изображением Амура работы Фальконета. По смерти Безбородко Купидон достался его брату Безбородко. В настоящее время эта статуя хранится в императорском Эрмитаже. В каталоге галереи Безбородко было 330 оригинальных картин, большая часть которых принадлежала некогда герцогу Орлеанскому и частью последнему королю польскому. Помимо этих богатств, в доме Безбородко было большое собрание великолепных золотых и серебряных сосудов, драгоценнейших плато. Особенно одно было необыкновенно изящно с изображением храма Геркулеса с колоннами из лапис-лазури. Затем еще в нынешней церкви Почтамта, помещающейся теперь в бывшей танцевальной зале князя, имеются древние иконы «Спаситель в Эммаусе», работы Рубенса, «Положение Спасителя во гроб», «Икона страстей Господних», «Великомученица Варвара», «Взятие Богородицы на небо» и еще некоторые. Во время управления почтамтом князем Голицыным богослужение в этом храме отличалось необыкновенной торжественностью. Церковь освещалась лампадами, а в алтаре горели особенные светильники, разливая неяркий свет, как в римских катакомбах во времена первых дней христианства. Также и хора певчих не было видно. Стройное пение неслось откуда-то издалека, невидимое. Дом, в котором жил Безбородко, можно было назвать целым музеем. Канцлер не жалел денег на приобретение картин, статуй и других редкостей искусства. Безбородко был самый приветливый и радушный хозяин. На его обедах, балах и праздниках собирались все знатнейшие иностранцы, первые сановники и образованные люди. Вельможа-холостяк иногда устраивал вечера, которые ему обходились в 50 тысяч рублей. Во время таких празднеств ставились горки золотых и серебряных сосудов в 6 футов вышиной и 3 фута в ширину. В кругу людей близких и родных он был всегда весел, откровенен и увлекателен, но на парадных собраниях несколько неловок и тяжел. Терещенко рассказывает про него, что он, являясь к императрице в щегольском французском кафтане придворного, нередко не замечал осунувшихся чулков и оборвавшихся пряжек на своих башмаках. Гулял же по городу Безбородко, всегда в простом синем сюртуке, в круглой шляпе и с тростью с золотым набалдашником. Граф Комаровский пишет в своих воспоминаниях: «На обедах его, кроме знатных гостей, обыкновенное общество его состояло из живущих в его доме. Ничего не было приятнее слышать разговор Безбородко. Он был одарен памятью необыкновенную и любил за столом много рассказывать, в особенности о фельдмаршале графе Румянцеве. Безбородко особенно покровительствовал своим землякам-малороссам. Приемная его была постоянно наполнена ими, приезжавшими искать место и определять детей. Канцлер имел доброе сердце и никогда не отказывал просителям, хотя нередко и забывал просьбы просителей. По рассказам он имел привычку повторять последние слова просителей: «Не оставьте, не забудьте». На просьбу одного просителя о деле, которое должно было решиться на другой день, «Не забыть», Безбородко отвечал: «Не забуду, не забуду». «Да вы, граф, забудете», слезно замечал его проситель. «Забуду, забуду», подтверждал Безбородко, любезно отпуская просителя. Иногда он успокоивал просителя словами: «Будьте, батюшка, благонадежны», которые обыкновенно произносились настоящим малороссийским выговором. Григорович в своей книге «Канцлер Безбородко» рассказывает несколько анекдотов по этому случаю. Раз один из названных просителей серьезно обратился к вельможе с просьбою определить его в должность театрального капельмейстера, чтобы палочкой махать, да по 6000 брать. Снисходительный сановник только ласково улыбался и объяснял просителю, что для маханья палочкой в оркестре и получения 6000 нужно знать музыку, хотя немножко. Другой раз, работая у себя в кабинете, Безбородко услышал в приемной комнате топанье ног и протяжное зевание с разными переливами голоса. Осторожно взглянув в полуоткрытую дверь, он увидал толстого земляка с добродушной физиономией, явно соскучившегося от ожидания. Вельможа улыбался, глядя из-за двери, как посетитель, не привыкший ждать никогда, все потягивался, зевал, смотрел картины и, наконец, соскучившись окончательно, принялся ловить мух. Одна из них особенно заняла малоросса, и он долго гонялся за ней из угла в угол, улучив затем минуту, когда незатейливое насекомое село на огромной вазе, охотник поспешно размахнулся и хватил рукою. Ваза слетела с пьедестала, загремела и разбилась вдребезги. Гость побледнел и потерялся. А Безбородко вышел в приемную и, ударив по плечу малоросса, ласково спросил: «Чи поймав?» Иногда масса одолевавших Безбородко просителей заставляла его уходить по черной лестнице. Но и в таких случаях хитрые малороссы не терялись. И раз один из земляков Безбородко, не застав его дома, забрался в его карету, стоявшую у крыльца. Канцлер был крайне удивлен, найдя в карете просителя, но, узнав дорогой о нужде земляка, сделал ему угодное.